что купание отняло, то будет быстро восстановлено крепкой натурой. Те же, которые остаются в воде по получасу без особого движения, не только не извлекают из этого никакой пользы, но, напротив, вредят себе и даже очень сильно, если часто и подолгу купаются. Такого рода купание делает человека вялым. Вместо пользы оно приносит вред организму, истощая и ослабляя его. Холодная полная ванна для здоровых. Часто мне приходилось получать от знакомых и незнакомых советы обратить внимание на то, что применение холодной воды равносильно лишению тепла, и поэтому оно вредно для малокровных и в высшей степени повышает нервозность. Но я готов поручиться, что в описанном мною способе нет ничего резкого. Холодные полные ванны я рекомендую прежде всего всем здоровым людям во всякое время года, зимой и летом, и утверждаю, что именно эти ванны существенно способствуют сохранению и укреплению здоровья. Они очищают кожу, повышают ее деятельность и вообще освежают, оживляют, укрепляют весь организм. Зимой число таких ванн должно быть не больше 2 в неделю, а смотря по обстоятельствам, даже не больше 1 в неделю и в 2 недели. Здесь следует сказать еще 2 слова. Чтобы быть здоровым, необходимо закалить себя против различных влияний, против перемен температуры, погоды, времен года. Несчастен тот человек, у которого малейший ветерок поражает легкие, горло, голову, кто в течение всего года должен следить за состоянием погоды. Дереву, растущему на свободе, все равно, буря или тихая погода, жарко или холодно. Оно сопротивляется всякому ветру, всякой погоде, потому что оно закалено. Пусть здоровый человек попробует наши ванны, и он будет так же силен, как это крепкое дерево. Многие избегают холодных ванн из страха потери тепла. Холод ослабляет и должен ослаблять, говорят они, если сейчас же после его действия не следует ощущение тепла. Совершенно верно, я согласен с этим. Но я утверждаю, что благодаря сильным движениям, соединенным всегда с нашим применением холодной воды, последняя не только не отнимает у организма его тепла, а, напротив, сохраняет его. И если ослабленный, изнеженный постоянным пребыванием в комнате человек, едва решающийся выйти зимой на улицу, и то лишь в случае крайней надобности, если такой человек благодаря ваннам и обмываниям настолько закалит себя, что может в любую погоду выходить без всякого опасения, почти не чувствуя сильнейшего холода, разве у него не прибавилось природного тепла? Неужели все это только кажется или обман? Приведу пример. Один знатный господин, 60 лет от роду, ужасно боялся воды. Всякий раз, выходя из дома, он чрезвычайно заботился о том, чтобы не забыть какого-нибудь шарфа, полагая, что следствием такой непростительной забывчивости могут быть всевозможные и невозможные простуды и тому подобное. Горло этого господина было особенно чувствительно, так что он всячески укутывал его, чтобы предохранить его от простуды. Тут в его привычки вмешался варвар. С некоторым даже злорадством он прописал ему наши холодные ванны. Больной повиновался. Каковы же были последствия? Замечательно хорошие. Уже через несколько дней началось линяние. Он сбросил с себя первую шерстяную рубашку. За ней последовала вторая. За ними скоро последовали шерстяные шейные шарфы. Всякий день, в который он не мог принять ванну, он считал пропащим. Настолько сделался он нечувствителен к климату и погоде. Он не ограничивался ваннами в теплой комнате, но купался в реке даже в октябре, во время ежедневных прогулок, предпочитая холодную воду реки в воде домашней ванны. Теперь мы должны ответить на следующий главный вопрос. В каком состоянии должно находиться здоровое тело для того, чтобы последствия таких холодных полных ванн были хорошими. Далее.